Я кивнул, и Аладдин открыл дверь. Комната оказалась не такой, как я ожидал. Высокие окна пропускали солнечный свет, открывая приличных размеров кровать и стол со стульями. Стены, потолок и пол покрывала толстая белая ткань, поглощавшая даже слабые звуки из коридора. Одеяла с постели были сдернуты, и тощий мужчина лет 30 сидел у стены, съежившись и завернувшись в них. Аладдин закрыл дверь, и перепуганный человек слегка вздрогнул. — Уин, — сказал Аладдин, мягко придвигаясь ближе, — что случилось? Альдер Уин осовело посмотрел на него. Тощий, как палка, он прятал голую грудь под одеялом, волосы его торчали в диком беспорядке, а круглые глаза были широко открыты. Он ответил тихим, слегка надтреснутым голосом. — Я был в порядке. Я хорошо шел. Но все эти говорящие люди, собаки, булыжники... Я просто не могу быть там прямо сейчас. Уин снова прижался к стене, и одеяло сползло с его костлявого плеча. Я был поражен, увидев свинцовый гильдер на его шее. Это человек, завершивший обучение и ставший арканистом. Аладдин кивнул. А почему ты на полу? Уин посмотрел на кровать. В его глазах была паника. — Я упаду, — сказал он тихо. В его голосе мешались ужас и смущение. И там пружины и рейки, гвозди. — А как ты себя чувствуешь? — мягко спросил Аладдин. — Хочешь вернуться со мной? — Нет! — Уин издал безнадежный отчаянный крик, зажмурив глаза и плотнее завернувшись в одеяло. Тонкий пронзительный голос сделал его мольбу еще более душераздирающей, чем если бы он провыл это. — Прекрасно. — Ты можешь остаться, — мягко сказал Аладдин. — Я буду тебя навещать. Уин открыл глаза. Выглядел он взволнованным. — Не приноси гром, — настойчиво сказал он. Он высвободил из-под одеяла тощую руку и схватил Аладдина за рубашку. — Но мне нужен кош-свист и синис и кости еще. Его тон был настойчив, палаткости. — Я принесу, — заверил его Аладдин, знаком показывая мне выметаться из комнаты, что я и сделал. Аладдин закрыл за нами дверь, его лицо было мрачно. Уин знал, куда лез, когда стал моим гиллером. Он отвернулся и пошел по коридору. А ты не знаешь. Ты ничего не знаешь об университете. О риске, связанном со всем этим. Ты думаешь, это волшебная страна, детская площадка. Это не так. Так, — огрызнулся я. Это детская площадка, и все другие дети завидуют, потому что я сыграл в порку до крови и изгнание из архивов, а они нет. Аладдин остановился и повернулся ко мне. Прекрасно. Докажи, что я ошибаюсь. Докажи, что ты полностью все обдумал. Почему университету с меньше чем 1500 студентов нужна лечебница размером с Королевский дворец? Мой разум пустился вскачь. Большинство студентов из обеспеченных семей, сказал я. Они вели легкую жизнь, вынуждены неправильно, презрительно оборвал меня Аладдин. Это из-за того, чему мы учимся, из-за способа заставить наш разум работать. Значит, цифры и грамматика сводят людей с ума. Сказал я, очень стараясь, чтобы фраза получилась утвердительной. Аладдин остановился и рывком открыл ближайшую дверь. Панический вопль вырвался в коридор. «Во мне! Они во мне! Они во мне! Они во мне!» Через открытую дверь я увидел молодого человека, бьющегося в кожаных ремнях, которые привязывали его к кровати за запястье, талию, шею и щиколотки. «Тригонометрия и графическая логика этого не делают», — сказал Аладдин, глядя мне в глаза. «Они во мне! Они во мне! Они во мне!» Вопль продолжался неостановимым песнопением, как бесконечный бездумный лай собаки ночью. «Они во мне! Они во мне! Они...» Аладдин закрыл дверь.